Глава 31. Полицейское ограждение возле антикварной лавки уже убрали, но густо залепленные снегом ролетты на окнах магазина свидетельствовали, что жизнь здесь остановилась. На время ли? Навсегда. Задумываться над этим вопросом рыбаку было некогда. Сейчас главное найти, а лучше не найти, Скорпиона. Разоблачить манипуляторшу, заманившую доверчивую Аську в паутину своих фантазий, и вернуть невесту домой. Не рассчитывая на добросовестность дворников в вопросе уборки снега, Иван не рискнул заезжать во двор и оставил машину на дороге. После непродолжительных поисков ему удалось найти пятачок возле гостиницы того самого премиума, принадлежавшего Филиппу Негоде. Место для парковки было таким маленьким, что рыбаку пришлось практически вплотную прижаться боком Форда к сугробу, внутри которого спал черный внедорожник. Сон этот, очевидно, продолжался уже давно, поэтому марку автомобиля определить не представлялось возможным. Впрочем, такой задачи Иван себе не ставил. Он достал из багажника саперную лопатку, застегнул куртку под самое горло, надвинул на голову капюшон и отправился на поиски. Если с улицы фасад дома выглядел вполне презентабельно, то со стороны двора поддерживать его в приличном виде никто не собирался. И хотя дом находился на одной из центральных улиц, он напоминал опустившуюся поберушку. Облепленные разномастными клочками наполовину оборванных объявлений двери подъездов, грязно-серые стены, обвитые кое-где паутиной чахлого плюща. Если в летнюю жару темно-зеленые листья украшали здание, то сейчас под снегом они казались почти черными и выглядели откровенно зловеще. Может быть, именно они породили в голове Инги страшные фантазии? А что? Вполне реально. Тем более, что одна из веток плюща тянется к ее окну. За время, когда Инга для выхода из квартиры воспользовалась окном вместо двери, снега навалило достаточно, чтобы полностью скрыть какие-либо следы. Мысленно прикинув, куда мог спикировать злополучный паук, Иван очертил границы поисков и взялся за дело. Спустя 40 минут энтузиазм, которого без того было не так уж и много, сошел на нет. Сейчас Иван не отказался бы от чашечки горячего кофе, впрочем, чай тоже сгодился бы. Воображение подкинуло картину дымящейся чашечки черного чая и Асиных до безобразия маленьких бутербродиков-конопушек. Иван был человеком дела, а не бесполезным мечтателем. И тут же вспомнил, что Скорпион – это только часть дела. Нужно еще найти следы стертой Ингой надписи на стене возле входной двери. Будь Инга дома, она непременно угостила бы Ивана чаем, поэтому не будет никакого криминала, если он воспользуется ее гостеприимством. Конечно, логика этой мысли хромала на обе ноги, но немного согреться это обстоятельство нисколько не мешало. Неисправный домофон на двери подъезда только укрепил Ивана в правильности принятого им решения. Выкрашенная белой водоэмульсионной краской стена возле двери квартиры, где проживала Инга, действительно выглядела так, словно ее терли металлической мочалкой для посуды. Определить степень свежести царапин невооруженным взглядом было сложно. К тому же на идеальном полу не наблюдалось и намека на известковую пыль, что могло свидетельствовать либо о достаточном количестве времени с момента образования царапин, либо о качестве уборки. Так и не придя ни к какому выводу, Иван позвонил в дверь. Выждав некоторое время, он позвонил еще раз. В квартире, как и предполагалось, стояла тишина. Иван достал набор отмычек, и после непродолжительных манипуляций раздался довольно громкий щелчок замка. Внутри было тихо, холодно и пусто, причем не из-за того, что хозяйка находилась в больнице. Пустой была сама квартира. Узкая, односпальная, девичья, подумалось Ивану, кровать у стены, застеленная пестрым одеялом, сшитым из кусочков антиквариата. Маленький стол, едва умещавший ноутбук, и здоровенный принтер. Два стула не первой молодости, не иначе, как тоже из товарных запасов Бородина. Небольшой комод, заставленный коробками с нитками. Штуковина из деревянных реек с круглым валиком наверху. Видно приспособление для кружевоплетения. На валике незаконченная работа, пришпиленная кучей булавок и обвешанная еще большей кучей коклюшек, висящих на нитках. Только теперь при виде этого сооружения в душе рыбака шевельнулось нечто похожее на уважение к девушке, способной справляться с такой тонкой и сложной работой. При этом вид готовых изделий в магазине, а тем более асиных перчаток, оставил его абсолютно равнодушным. Особенно перчатки, на его взгляд, они были абсолютно никчемными, нефункциональными, не способными защитить руки ни от холода, ни от грязи, ни от повреждений. При работе лопатой, например. Мысль о лопате напомнила Ивану, зачем он все-таки тут находится. Он немножко задержался в комнате, чтобы заглянуть в ящики комода и две картонные коробки, стоявшие под кроватью. В комоде Инга хранила все те же нитки, связки коклюшек и что-то типа выкроек готовых изделий. В коробках хранились ее вещи. Практичное, без всяких финтиклюшек белье, пара серых водолазок, черная синтетическая юбка. На всем лежала печать уныния, тоски и безденежья. Да, наследство Бородина Инге определенно не помешало бы. Или нет? Что, если она привыкла жить именно так и не знала другой жизни, ее вполне все устраивало? Обстановка на кухне оказалась более благополучной, хотя кружка имелась всего одна. Чайников Иван насчитал целых два. Один обыкновенный из нержавейки, а другой электрический, навороченный, целиком стеклянный. А еще в стеклянной банке с полиэтиленовой крышкой обнаружилась куча самых разных чайных пакетиков. Иван нажал на кнопку, чайник загорелся синим светом и зашумел. Не дожидаясь, пока вода закипит, он залил два пакетика и быстро проглотил получившийся напиток. Мысленно поблагодарив хозяйку, он набросил куртку и, не забыв лопату, с которой в коридоре натекла небольшая лужица воды, покинул квартиру. Лучше бы он не заходил в нее. Но никак не хотел вписываться в увиденную им спартанскую обстановку образ Инги Лианы, пьющей соки из окружающих. Сейчас она была для него тем самым незаконченным куском работы, пришпиленным к валику. Правда и ложь смешались, смотались в большой клубок с кучей торчащих ниток. Концы на любой вкус, подлиннее, покороче. Нужно только выбрать один и потянуть. Вот только инструкции не прилагается. Нет гарантии, что выбранная нить приведет к истине. Она вообще может оборваться. После чая, пусть даже не очень горячего, удар холодного воздуха, встретивший рыбака на выходе из подъезда, показался болезненным. Он вернулся к клочку земли под окном Инги и немного расширил границы поиска. Посмотрел на часы. 11. Еще полчаса и баста. Карапузики. Кончились танцы. Скорпионы улетели в теплые края. «Гражданин!» – вдруг раздался за спиной рыбака требовательный голос. «Предъявите документы, пожалуйста». Мысленно выругавшись, Иван обернулся. Перед ним стоял лейтенант, охранявший вчера вечером вход в магазин. «Здорово, лейтенант!» Рыбак разогнулся, пошевелил уставшими плечами. «Я же свой, мы вчера виделись, неужели забыл?» «Лейтенант Зайцев!» Он махнул перед носом Ивана удостоверением и повторил. «Предъявите, пожалуйста, документы!» Иван, хотя видел удостоверение Зайцева меньше секунды, успел таки прочитать имя и отчество дотошного стража порядка. Максим, если не ошибаюсь, тот был явно польщен. Так точно. Моя фамилия Рыбак. Иван поставил лопату и достал из кармана удостоверение частного детектива. Я помогаю майору Щедрому в расследовании преступления. А в чем, собственно, дело? Сигнал поступил, смущенно доложил лейтенант. Позвонил мужчина из второго подъезда. Сказал, что какой-то тип делает подкоп под магазин. Ну надо же, подкоп. Такой маленькой лопатой, словно Монте-Кристо какой-то. Ну народ. Иван в сердцах схватился за ствол плюща, хлипкий и жилистый, представляя при этом, что держит в кулаке шею того самого кляузника из второго подъезда, и тряхнул хорошенько. В ответ ему на голову плюхнула снежная шапка, хорошо хоть рыхлая, а не заледеневшая, а следом, прошуршав по листве, скользнуло что-то маленькое и легкое. Проследив взглядом за траекторией полета неизвестного предмета, Иван обнаружил на утоптанном им снегу скорпиона, застывшего в полной боевой готовности. «Вот это да!» – восхитился лейтенант Зайцев. «Настоящий?» «Да нет, откуда зимой скорпионы? Это кореша моего дети потеряли». Журналист Ларина. Слышал, небось, про такого? У него 4 детей. Дочка и 3 близнецов. Юрик, Ярик и Гарик. Крику было. Я обещал найти. И вот. Заговаривая таким образом зубы лейтенанту Зайцеву, Иван бочком-бочком приблизился к паукообразному, молниеносно схватил его, спрятал в карман и заявил. Пойду я. Холодно тут у вас. И, не дождавшись ответа Зайцева, поспешил покинуть негостеприимный двор. «Иван Станиславович!» – услышал он за спиной крик лейтенанта. «Да?» Не сбавляя шага, Иван обернулся и увидел, что Зайцев бежит за ним следом. «Вы же на машине? До отделения не подкинете случайно?» «Догоняй», — бросил Иван. В кармане зазвонил мобильный, рингтон Кристины. Не очень удобно разговаривать, когда на улице мороз, а в руках лопата. «Да», — притормозив, ответил Иван. «Можешь разговаривать?» — спросила та. «Ну, говорю же, что стряслось?» Тимур получил результаты анализа ДНК. Образец, который ты дал, не состоит в родстве с Ингой Дунаевой. «Это как? Значит, убит не Бородин?» – предположил Иван. «Получается почти как в анекдоте. То ли он убил, то ли его убили, но осадок остался». «Есть еще второй вариант. Бородин не дедушка Инги». «Как такое может быть? Он же сам сказал». «Ну, мало ли. Он только высказал свое предположение. Во-первых, бабушка Инги на момент знакомства с Бородином была замужем. А во-вторых, наверняка в деревне имелись еще мужики». «Насчет второго я очень сомневаюсь. Нужно попытаться аккуратно выведать у Инги, были ли у ее бабушки друзья-мужчины, кроме Бородина». «Я пас». «Ну, разумеется, эта задача по плечу лишь самому деликатному члену нашего коллектива. Только по телефону я не могу с ней такое обсуждать. Там же Инга рядом. Сможешь заехать в больницу?» «Еще бы он не мог. Со вчерашнего дня только об этом и думает». «Конечно, прямо сейчас поеду». «А меня в отделение?» – жалобно спросил за спиной Ивана лейтенант Зайцев. «Да куда ж я без тебя?»